Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня из книги Деяний апостолов, 10 главы, первых 6 стихов. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Мы уже в прошлой нашей беседе рассуждали над этим местом Писания и подчеркнули, что быть порядочным человеком очень хорошо, но это не дает нам права войти в Царство Божие. В пример мы привели этого Корнилия, который по-человечески был очень хорошим христианином, так как он был благочестивый, богобоязненный и добрый человек, творивший милостыню, молившийся Богу и постившийся. Он был только кандидатом для спасения, а поэтому Бог послал к нему своего ангела, который и направил его к апостолу Петру. Петр пришел в его дом и сказал ему слова Евангелия, приняв которые он мог получить прощение грехов и вечную жизнь. Это ответ Слова Божия на вопросы, подобные вопросу нашего слушателя, который тоже является порядочным человеком, ведет трезвую жизнь и не думает, что он будет проводить свою вечность вместе с такими великими грешниками, как Гитлер или ему подобные. Читая Слово Божие, мы находим, что не один Корнилий нуждался в слышании Евангелия Христова, но подобное было и с Савлом, которого мы знаем как апостол Павел. Он сам свидетельствует о себе, что в правде законной он был непорочен. Но когда он познал истину, то писал следующее, читаем 1 Тимофею 1, 15 и 16. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый», то есть главный или самый большой. «Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Человек, соблюдающий весь закон Моисея, называет себя первым из грешников, который нуждался в милости Божией и был помилован, и должен был уверовать в Иисуса Христа, чтобы получить жизнь вечную». Это еще раз подтверждает истину, что наши добрые дела не могут нас спасти, а нужна вера в жертву Иисуса Христа. Подобное читаем и о Никодиме, одном из начальников фарисейских, о чем записано в 3 главе Иоанна. Ему Иисус Христос сказал, что для того, чтобы войти в Царство Божие, или хотя бы увидеть это Царство, надо родиться от воды и духа. Вода здесь означает Слово Божие, а Дух – это Святой Дух Божий, который совершает дело возрождения человека, когда он, слыша о своей греховности, кается, приходит к Богу за спасением. Доброму Корнилию ангел сказал, что он должен услышать слова из уст апостола Петра и ими, то есть этими словами, спастись. Саул, чтобы сделаться апостолом Павлом, должен был признать себя великим грешником, получить помилование и довериться Христу для своего спасения. Никодим, тоже порядочный человек, должен был родиться свыше, действием Духа Святого услышав Слово Божие. Для всех одно и то же. скажет слова, которыми спасешься. Теперь обратим коротко внимание на проповедь Петра в доме Корнилия, то есть на те слова, которыми он и его семья должны были спастись. Начиная от стиха 34 и по 43 в 10 главе Деяния записана проповедь Петра в доме Корнилия. Во-первых, читаем здесь в стихах 34 по 36, он говорит, что Бог нелицеприятен, то есть любит всех людей, независимо от их национальной, расовой, кластовой или другой какой принадлежности. Это же самое Христос сказал Никодиму в Евангелии Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верящий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог любит всех, потому что все имеют в Нем нужду, потому что все грешники. Во-вторых, в стихах от 37 по 40 он говорит о страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Это то самое, что Павел писал в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в стихах от 1 по 4, где он говорит о спасительном Евангелии. Это Евангелие заключается в том, что Христос страдал, умер за всех людей и воскрес для оправдания всех людей. И верующий в это получает спасение. Павел дальше говорит, что все это произошло с Иисусом Христом по Писанию, то есть по определенному плану Божию. И Петр здесь в стихе 43 тоже говорит, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Вне Христа спасения нет. И ни одна душа не будет в небе, кроме тех, кто приняли Христа как своего Спасителя, искупившего их от грехов их. Дальше здесь сказано, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших это слово, а мы уже говорили, что Христос сказал Никодиму, должно вам родиться от воды и духа. Собравшиеся в доме Корнилия слушали слово о спасении, слушали Евангелие Иисуса Христа и поверили в это слово. Сразу же Дух Святой сошел на них и возродил их для новой вечной жизни со Христом. Они начали говорить другими языками, прославляя Бога. То есть их жизнь так изменилась, что их речь и их жизнь славили Бога. Это видимая перемена в жизни тех, кого Христос спасает для своего царства. Как много сегодня так называемых порядочных людей, которые надеются на свою праведность и думают быть в царстве Христа. Но это обман. Писание говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому Христос за всех умер и за все грехи, за малые и за большие. Пилат, судивший Христа перед тем, как осудить его на смерть, сказал к народу, который требовал распятия Христа, «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? От ответа на этот вопрос зависит твое место в вечности, дорогой друг». Писание также говорит, что в вечности есть только два места – небо для спасенных и ад для погибших. Третьего места, к сожалению, нет. И все, не омывшие свои грехи кровью Христа, будут в аду. Но как же дело с большими и малыми грешками, как мы их называем? Это правда, что на совести некоторых людей – лежат тысячу жизней, отобранных ими у этих людей. Господь справедлив, и поэтому степень наказания в аду будет разная. Погибель для всех грешников, малых и великих, это вечная и в аду. Но степень мучения, как Слово Божие открывает нам, будет разная, и этим Господь докажет свою справедливость. Друзья мои, мы пробовали вам показать из Слова Божия, что Бог говорит о порядочных и вообще о всех людях. Поэтому примите совет Божий, оставьте свои мнения и наследуйте вечную радость Царствия Христа, покаявшись в ваших грехах и унаследовав вечную жизнь. О, как бы хотелось, чтобы вы поняли эту истину и приняли ее, потому что от этого зависит спасение вашей души, ваша вечная участь. Да поможет же сам Господь всем вам быть благоразумными и не погибнуть с этим миром. А те, уже которые спасены, славьте вашего Спасителя и вашего Бога за Его так великую любовь ко всем людям. Он всех одинаково любит. Он желает, чтобы все спаслись, и желает, чтобы все спасенные от всей души и сердца прославляли Его здесь, в этой жизни, и потом в вечности. Да благословит всех вас Господь. Аминь.